Картина. Весь день я была сама не своя. Вздрагивала, когда что-то роняли. Бесконечно оглядывалась и искала глазами Измайлова. Разумеется, его не было в пансионатском кафе. Понимала, но не успокаивалась. Гордей меня доводил до исступления. Он лез в мою жизнь с упорством бультерьера, с решительностью и своенравностью ротвейлера, не обращая внимания на мои желания. Захотел и получил. Меня аж подбрасывало от картинок перед глазами. Вот он шагнул к моей картине, схватил за руку и потащил к своему столику. А вчера? Тащил на плече, как мешок картошки. Ну как так? Другая моя часть хмыкала в ответ на возмущение и цинично комментировала. Счет оплатил и чаевых отсыпал. До кафе проводил по темноте, хотя и ему тут было не фонтан. Да и с яхтой тоже не навредил. Ну и что, что тащил волоком? Но ведь дал выспаться в кровати, а не на бревне возле дерева. Не приставал, не насиловал. А как это называется? Насилие и есть. Все время наседает, лезет в душу, в жизнь. А кто ему давал такое право? Он никто. Никто. Нахальный отдыхающий. Самовлюбленный, избалованный мажор. Ненавижу. Этими мыслями по кругу я ужасно измотала себя. А после работы подхватила вместе с мольбертом чемоданчик с красками и пошла на берег. Только двинулась противоположную от пещеры сторону, чтобы точно не столкнуться с Измайловым. Делала наброски портретов, шаржи и расписывала плоские камешки. Вручив очередного дельфина девчушке в панамке, спрятала в карман деньги и подняла глаза на следующего заказчика. Им оказался Измайлов. «Сдурела совсем?» Начал он сердито. «Да вроде нет». Судя по выставленному вперед лбу и сжатым губам, он был зол. «Как в твою глупую башку пришла идея уплыть с яхты, ничего мне не сказав? Охренела?» Меня полоснуло обидой. «Он вообще кто такой? Какое имеет право?» «Ты не спрашивал моего мнения, когда волок на яхту?» Я подумала, мне тоже не надо спрашивать разрешения уйти. Теперь мы злились оба. Я поставила ладони на талию и тоже набычилась. Но Измайлова это не испугало. «Ты хоть соображаешь, что я подумал, когда увидел одеяло на палубе, а тебя не нашел?» «Что я уплыла?» «Ты же плавать не умеешь». «Значит, приснилось». «Да ты сама страшный сон». «Вот и иди выспись». Я не просилась на яхту, ты сам за мной увязался, сам притащил на кораблик. Чего ты от меня хочешь? Чтобы предупредила. Я чуть с ума не сошел, пока созвонился с рестораном, пока они не нашли Марину, пока та не сказала, что ты на смене. У меня чуть крыша не съехала. Что тебе стоило тупо хотя бы стукнуть в дверь каюты и сказать, что ты сваливаешь? Он и правда сердился, да и я была зла на Гордея. Чтобы как-то сбить эмоции, схватила альбом и начала рисовать карандашом шарж на компанию Измайлова. «Да? И нафига мне это было надо? Чтобы ты рассердился, что я разбудила? А может быть, чтобы заставил остаться? Или еще что-то сделала? Я вообще не понимаю, чего ты ко мне привязался? Посмотри вокруг, тут даже есть твоего круга. Ни в обносках, ни бездомных». С в меру пухлыми губами. А я буду жить свою жизнь, уж какую есть. Я резко выдохнула и мотнула головой. Проходи мимо, мне работать надо. Ты все время работаешь. Слова Измайлова прозвучали как обвинение. Прикинь, таким как я приходится зарабатывать на жизнь. У нас нет богатеньких родителей. Я понимаю, что такое зарабатывать деньги. Я, знаешь ли, тоже работаю. Но ты не умеешь это делать. Гордей самодовольно хмыкнул. Из тебя работник, как из меня бабочка. Да кто бы говорил. Я бьюсь за каждую копейку. Ты-то? Гордей рассмеялся. Когда нарывалась в ресторане или когда испортила картину, которую я хотел купить? Да ты просто избалованная девчонка. Захотела, нахамила. Не захотела, не продала». Измайлов презрительно скривился. «Если кто из нас двоих и ведет себя как принцесса, так это ты. Вот что ты делаешь?» «А разве не видно? Рисунки продаю». «И много напродавала?» «Много, штук 50». Нагло соврала я. «По 200 рублей? А могла бы получить в 5 раз больше, если бы нарисовала мне одну единственную картину». «Написала бы! Пейзажи пишут!» «Да хоть наколдовала бы. Но ты же гордая, ты не продашь хорошую картину. Ты только дельфинов и крабиков продаешь. А то, что действительно получается, ни за что». «Знаешь что? Иди, куда шел. Без тебя обойдусь». Измайлов глубоко вздохнул. «Я к тебе шел. Хотел убедиться, что ты жива-здорова. Ну и картину тебе заказать». «Отлично». Сделав последние росчерки карандашом, я вырвала лист из альбома. Протянула Измайлову шарж. Гордей удивленно рассмотрел рисунок, а потом поднял на меня изумленный взгляд. «А ты умеешь заводить друзей, Вика». Он опустил лист. Снова поднял, посмотрел и качнул головой. «Я не буду показывать это друзьям. Среди них нет великодушных. А завтра ты мне нужна целая и невредимая. Пока». Он развернулся и, на ходу скручивая шарж, двинулся в сторону пещеры. И вот теперь мне стало страшно. «А что будет завтра?» — крикнула я вслед Измайлову. «Увидишь», — ответил он и ушел, не оборачиваясь.